Эпилог. Год спустя. Белый храм блестел на солнце золотом куполов, собирая народ перезвоном. Сегодня годовщина с того страшного дня, когда армия изгнанного повелителя была разбита. Не последнюю роль в этом сыграли ламгины. Они пришли сами, когда почувствовали смерть Киры, и отомстили. Мстили все, заглушая боль утраты чужой кровью. А уже гораздо позже, когда боль от потери слегка поутихла, Ксандр узнал, кто был виноват в смерти любимой. Хтон. Именно он вмешался в обряд, желая спасти младшего брата, но в итоге все испортил. Новый виток ярости и, как результат, план по уничтожению повелителя демонов. Ксандр собрался идти один, но Кейлип и Райан не позволили. В итоге они пошли вместе и воплотили еще одно древнее пророчество. Убийца богов уничтожил бога. К сожалению, облегчения это не принесло. Теперь он сидел на широкой деревянной скамье, разглядывая потолок, украшенный изображениями битв добра и зла. Повсюду горели свечи, наполняя храм удушливым запахом воска. Поминальная служба подошла к концу, оставляя после себя неприятный осадок. Не было ни имен, ни почестей. Благодарность за спасение чужих жизней и обещание вечной памяти. Ксандр. Анна легко тронула его за плечо, привлекая внимание. «Пошли на улицу». Молча поднявшись, гибрид пошел следом за друзьями, дожидающимися у выхода. Весь этот год они поддерживали его по мере своих сил, не позволяя оставаться одному и скатиться в пропасть безысходности. «Куда пойдем?» — оглядев присутствующих, поинтересовался Райан. «Можно посидеть в нашей любимой колледжской столовке?» — хмыкнула Анна. «Простите, но у меня дела». Гибрид уже собирался уходить, когда его остановил голос Лины. «Ксандр, прошел уже год. Тебе пора отпустить ее». На эту девушку, так похожую на его любимую, смотреть было тяжелее всего. «А что бы сказала ты, потеряв своего мужа?» После таких слов Реверин крепче обнял свое сокровище. «Каково это — знать, что у тебя нет больше возможности прикоснуться к той единственной, что заставляло сердце биться чаще?» — продолжал Ксандр. «Не слышать ее смех и голос. Ты носишь под сердцем ребенка от любимого мужчины, а я никогда не увижу наших детей. Год или век разве имеет значение? Время — всего лишь слово, призванное служить надеждой и утешением для слабых». «Но оно все-таки имеет власть!» Раздалось рядом, и все присутствующие повернулись в сторону прибывшей пары. «Сильвер?» — недоверчиво спросила Анна. «Так меня звали раньше», — кивнула бывшая жрица. «В новой жизни я Эрешкигаль». Примечание. Эрешкигаль. Дословно «великой подземной госпожа». В шумеро-аккадской мифологии богиня, властительница подземного царства, известного под названием Иркалла, старшая сестра и соперница Инанны, богини любви и плодородия, и супруга Нергала. Конец примечания. «Но мы думали, что вы погибли», — выдохнула Лина. «Мы не смогли найти ваше тело». «Я находилась на грани, но Нергал меня спас ценой своей силы. Так что теперь я обычный колдун», — подтвердил явившийся с ней мужчина. «Так вам и надо», — буркнула Анна и дернулась, но пол ее удержал. «С самого начала все эти битвы, смерти и разрушения были частью вашей игры. Мы рисковали всем, чтобы развлечь вас». «Я не буду просить прощения за содеянное. Все мы оказались пешками в большой игре высших сил. Тех, кто гораздо сильнее и мудрее нас. Каждый запомнит этот жизненный урок надолго». «Зачем?» — «Зачем все это?» — зло спросил Ксандр. «Чтобы подтолкнуть к новому витку развития. Наш мир давно нуждался в переменах, чтобы начать новый век великих открытий, без вмешательства богов и высших сил. Хотя все-таки одно вмешательство будет». Обернувшись, Эрешки Галь вытащила из незамеченной до этого коляски годовалого ребенка. Шоколадные кудри обрамляли милое личико, а карие глаза светились любопытством. «Все души, что покинули мир, вернутся в него снова», — кивнув на живот Лины, произнес Нергал. «Впереди будет еще много испытаний, но что-то мне подсказывает, что вы справитесь со всеми. А это прощальный подарок». Протянув ребенка Анне, бывшая жрица что-то шепнула ей на ухо и засмеялась. «Новая эпоха требует новых героев. Вы будете любить и страдать, познавать таинство мира и бороться с судьбой. Вы будете жить, но уже без нашего вмешательства. Будьте счастливы». Развернувшись, Нергал и Эрешки Галь ушли, оставляя друзей в тягостном молчании. «Что она сказала?» — наконец не выдержала Лина, обращаясь к Анне. «Душа Нейлара теперь вместе с душой его любимой. Больше нет смысла сдерживать сущность темного бога, и поэтому нам возвращают...» Оставленная незваными гостями малышка звонко рассмеялась, протягивая к Сандру ручки и сверкая такими родными глазами. «Маленькая моя!» — прошептал он, чувствуя, как сердце забилось чаще. «Да уж, у богов отменное чувство юмора. Зацени подарок, Сандр. У тебя есть возможность самостоятельно воспитать жену», — ухмыльнулся Кейлип. А потом громко рассмеялся, стирая с лица слезы облегчения. А маленькая Кира уже вовсю дергала волосы и нос гибрида, улыбаясь новым старым знакомым. Да уж, теперь Ксандру действительно придется практически вырастить свою малышку, влюбляя в себя снова. Но главное, теперь ему есть кого ждать и ради кого жить. А год или век, разве имеет значение? От автора. Ну вот и подошла к концу история этого мира. Все глобальные проблемы и неприятности остались позади, сменяясь простыми житейскими. Райн и Кейлип навсегда увековечили свои имена как рьяные борцы с нежитью и нечистью, основав новую школу, подготавливающую охотников. Тейлор, как это ни странно, сдружился с ними и стал принимать самое активное участие в подборе и вербовке кадров. Круг 13 распался, но память об их подвиге навсегда осталась в сердцах участников тех событий. Что же касается остальных героев этой истории, они вполне счастливо живут в новом мире. Впереди вас ждут еще сотни вселенных, скрывающих в себе тайны и загадки. В добрый путь, дорогие слушатели, и пусть небесные светила озарят вашу дорогу. Стремитесь к счастью, верьте в чудеса, взлетайте ввысь в золотые небеса. Вся наша жизнь — волшебные страницы, так пусть в них лишь хорошее хранится. Взлетайте в небеса навстречу новым сказкам, оставив позади невзгоды и печаль. Сжигайте на кострах бессмысленные маски и двигайтесь вперед, ведь прошлого не жаль. Конец книги. Читала Ксения Широкая.